Глава 11. Всю дорогу до съемочного павильона мы молчали, да я и не горела желанием с ним общаться. Родион уехал, но оставил вместо себя замечательную замену, которая бесит меня немногим меньше, чем сам Измайлов. Однако Ян вообще не имел привычки заговаривать со мной сам, поэтому вечер прошел относительно спокойно. На съемках он снова тихо сидел в стороне, ловя взгляды работниц студии. Для телохранителя он, пожалуй, слишком приметный. Ну и красивый. Ладно, что уж врать себе. Я раньше себе иначе представляла личных охранников, но мне почему-то достался вот такой. Большой, сердитый и, черт его возьми, жутко красивый. Уже и Кострова горит желанием с ним пообщаться, и администраторы предлагают кофейку. Мне, в общем-то, все равно, но это явно лишнее в его работе. Дома с наслаждением скинула кеды и улеглась на диван, вытянув ноги. Как же устала. Сил нет. Давно не было такого плотного графика на студии. Слава богу, теперь несколько дней подряд у меня отдых — да еще без Родиона. И почему он у меня не моряк дальнего плавания? Уезжал бы в рейсы по полгода и не лип бы ко мне. Пока я валялась на диване под бубнёж телевизора в мечтах о том, как отправляю Измайлова в дальнее плавание в один конец, можно даже без корабля, мой охранник успел переодеться и, видимо, посетить душ, потому что волосы были явно мокрые. Он прошел мимо в кухню и спросил: «Турка, кофе есть у вас?» «Да». «Покажешь, где?» Я встала и босиком пошлепала по полу в кухню. Дошла до буфетов и открыла дверцу одного из верхних шкафчиков. «Тут», — сказала ему и отошла в сторону, оперевшись о буфет бедром. Не обращая внимания на меня, Ян достал нужную посуду для варки кофе на огне и начал разбираться с плитой. Зажег конфорку, насыпал порошка в турку и поставил на огонь. Спустя секунд 30 он снял ее и налил немного воды. «Есть же кофемашина», — сказала я, наблюдая за ним. Почему-то меня прямо-таки заворожили действия мужчины. Я ловила глазами каждый его жест. «Это мертвый кофе. А я люблю жизнь. Она возможна лишь на настоящем огне». «Ого! Ничего себе, как он может выражаться! Аж брови вверх поползли!» «На меня тоже свари!» Мужчина уже поставил напиток на огонь и лишь следил, чтобы вовремя снять пенку. Он перевел взгляд на меня. «Во-первых, попросила бы ты нормально, я бы сделал и тебе. Приказы твои, Ева, я не буду исполнять. Во-вторых, я уже сварил порцию на одного. А ты воспользуйся кофемашиной». В этот момент жижа в турке зашипела, и он выключил огонь быстрым движением, не дав убежать кофе. Ловкий какой. Перелил темную и ароматную субстанцию в чашку, взял ее в свои большие руки, в которых посуда казалась игрушечной, и пошел к себе, будто бы меня тут и нет вовсе. Почему-то меня это злило. Не могла понять, что раздражало больше, что он меня игнорирует, или потому что ставит на место парой слов. Усмехнулась, вспомнив расписание на завтра. «Завтра шопинг, и я буду тебя таскать за собой по магазинам, пока не завоишь. Надо еще и Кострову позвать. Думаю, тебе понравится этот день, мой телохранитель».